вместо покаянных речей выслушивать дерзкие пояснения Коротича. Публично главный редактор «Огонька» передал в президиум лично в руки Горбачева полученный от нас ранее пакет. Там была подробная информация о следственных материалах в отношении четырех делегатов конференции, а также перечень документов, направленных в разное время в ЦК КПСС с информацией о взяточничестве этих лиц. Находился в пакете и еще один документ, ограждающий самого Коротича от назойливого любопытства товарищей по партии. В свое время мы ознакомили его с рядом видеоматериалов и документов, после чего Коротич дал нам подписку о неразглашении данных предварительного следствия, которые стали ему известны, и о возможной ответственности по статье 184 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае нарушения подписки. Копия этого документа также была передана Горбачеву. И когда на разных этажах партийной иерархии у Коротича требовали объяснений, он ссылался на эту подписку. Кстати, такая форма предусмотрена законодательством большинства цивилизованных стран мира. Товарищи из ЦК недовольны. Получив еще одно подтверждение истинной цены заверений о самых демократических выборах делегатов конференции и лозунгов о решительной борьбе с коррупцией, строительстве правового государства, общественность ожидала развязки скандала. При иных обстоятельствах следственную группу тихо было разогнали, а дело похоронили. А теперь учинить такое с известными всей стране людьми, которые якобы по инициативе ЦК КПСС ведут бескомпромиссную борьбу с коррупцией в Узбекистане, было нелогично и опасно, могло серьезно подорвать престиж генсека и всего коммунистического Олимпа. Оставалось одно — постепенно скомпрометировать следственную группу в глазах общественного мнения. Пока на Старой площади продумывали новые козни, мы тоже не сидели сложа руки, хорошо понимая, что гласность может стать нашим надежным союзником. Так возникла идея предпринять еще один нетрадиционный ход, открыв для прессы двери для следственного изолятора. Журналистам предоставлялась возможность встречи с любым из подследственных и получения от них любой информации, но при условии не придавать огласке обстоятельства конкретных криминальных эпизодов и фамилий тех, кому передавались и от кого получались взятки, хранители ценностей. Кроме того, если обвиняемый откажется от беседы либо не пожелает завизировать подготовленный материал, то никакой публикации быть не должно. Тем самым учитывались и соблюдение требований закона, основополагающих принципов правосудия, и элементарные нормы журналистской этики, и охрана прав, содержащихся под стражей лиц. Следственный изолятор зачастили журналисты с диктофонами и блокнотами. Они встречались с бывшими секретарями ЦК, обкомов и ракомов партии, хозяйственными руководителями. Подследственные оказались весьма общительными, охотно рассказывали, от кого получали и кому давали взятки, при каких обстоятельствах это происходило, у кого и как хранили свои богатства, о покровителях из Москвы, о коррупции в центральных ведомствах. В подтверждение своих слов предъявляли журналистам личные записи, копии заявлений, отправленных генеральному секретарю ЦК КПСС, генеральному прокурору и другим руководителям, где подробно излагались факты коррупции в коридорах высшей партии и государственной власти. Давали оценку следователям, стилю и методам их работы, условиям содержания в тюрьме. Возмущались, почему не принимается мер к сановным соучастникам во взяточничестве. Не прошло и месяца с момента завершения партконференции, как необычное интервью из следственного изолятора бывших председателя Совета министров Узбекской ССР Худай Бердиева